Это определяется нашими клешей. В первую очередь определяется нашим невежеством. Что мы в этот момент не рассматриваем знанием ситуацию, а рассматриваем ее ложным эго. Как только мы рассмотрели что-то ложным эго, это уже проявление того, что мы авидья, да? То есть авидья первое идет. Отсутствие знания. Как результат отсутствия знания мы в итоге будем, мы с вами говорили, рассматривать проблему либо знанием, либо чем придется рассматривать. Ложным эго. Как только мы ложным эго рассматриваем, мы сразу рассматриваем его материально, сразу у нас тут появляются друзья-враги, и в итоге я хочу, я буду, я не буду, привычки и желания, да, мы как бы пытаемся подстроить эту систему под свои желания и привычки. Все. В итоге полностью все будет разрушено. Итак, эти клеши. Человек должен понять, что выбор нужно делать в соответствии с знанием, а не в соответствии с чем? С ощущениями и чувствами. То есть, а все ощущения и чувства – это платформа эгоизма. Потому что все эти ощущения и чувства происходят в уме через физическое тело. Ум, интеллект и ложное эго. Все. Если мы отказываемся действовать в знании, тогда мы вынуждены будем автоматически что? Руководствоваться ложным эго. Все. Ложное эго к чему приводит? Лишь к страданиям и разочарованиям. Знание приводит к освобождению. К освобождению. Итак, человек должен учиться. Почему? Потому что страдать, что? Невежество. Страдать невежество. Поэтому мы можем видеть, что если люди страдают очень сильно, значит, это они какие? Невежественные. Поэтому мы видим этот стих, где Арджуна поучает Кришну. Он говорит ему, что? Счастье, несчастье, их исчезновение. То есть ты не поддавайся тому, что происходит в твоем уме. Счастье, несчастье, то ты счастье ощущаешь, что ты видишь ли горе, твои чувства не удовлетворены. Он говорит, счастье, несчастье, их, и их исчезновение в должный срок подобно смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человек должен учиться действовать так, чтобы они, эти изменения его, не беспокоили. У нас беспокойство начинается по поводу счастья и несчастья. Вот вас сегодня прославляли, вы так, вам приятно, но потом вас начинают критиковать, и что? Беспокойство. Но вы не заметили беспокойства, когда вас прославляли. Беспокойство было? Было, конечно. Это вывело вас из равновесия. Когда нас прославляют, нам приятно, а когда нас критикуют, нам неприятно. А представьте, что вас и не прославляют, и не критикуют. Вам приятно? Нормально, вот. Нормально. Не то, не все. Вот. И он говорит, надо научиться в таком состоянии быть, чтобы не выходить из равновесия. Надо научиться быть в таком состоянии, чтобы это и то, и другое не выводило нас из нормы. Да? Нормальный человек. Это значит человек, который в норме. Пришло что хорошее, не слишком радуется, не грустит, случится что. Очень хорошо понять. Способный действовать независимо от счастья и несчастья. Итак, эти традиции... Всевозможные. Мы в частности вернемся, значит, захоронение, это так мы поясняем. Далее, мы видим в разных народах, в разных странах существуют, мы с вами говорили, общие представления также. Общие представления. Где бы мы ни видели, кого-то закапывают, это ведически, это страсть. Где-то кого-то сжигают, это ведически, это сатва. И кого-то бросают так, оставаться. Кто-то там муравьи съедают или животные, неважно. И это, эти три вида захоронений называются. Испражнение, это когда вас бросают. Третье, это называется земля, да, земляной. Да. И четвертое, сжигание. Итак, огонь, земля и испражнение. Три вида. Все это ведические представления. Все это ведические. Итак, также сохранились ведические представления о наказании вора. В некоторых странах до сих пор. Это отрубание рук. Сейчас в особенности это сохранилось в мусульманских странах и частично в некоторых азиатских странах это сохранилось. В Китае, допустим. В Японии уже нету этого, но раньше это было. До сих пор даже в некоторых местах в Японии сохранился обряд харакири. Харакири, то есть такое вот как бы оккультное, да, самоубийство. Культное, оно больше, наверное, как культики уже сейчас приписывается, к оккультизму, чем к чему-то такой метафизический ритуал. Мы видим, как традиционно сохранились представления о самоубийцах это феномен камикадзе, допустим. Камикадзе. Также сохранился он в мусульманских странах, в азиатских и восточных странах. Мы видим, частично сохранились представления о том, что женщина не должна есть за одним столом с мужчиной. Эти представления сохранились также в мусульманских странах и в некоторых азиатских странах. Хотя раньше и в западных странах была такая же система, но в более древние времена. Благословление родителей сохранилось также до сих пор, мы можем видеть. Это ведические представления, что без благословления отца и матери, говорится, на самом деле это так. То есть даже если мы не понимаем этого или не принимаем, это работает до сих пор. Благословление отца и матери, это означает их согласие. Если отец с матерью вместе не согласны, то, говорится, эта деятельность, которой мы будем заниматься, не принесет нам удачи. Это ведические представления. Просто тогда отец и мать были более продвинутые личности. То есть. Но говорится, что даже в непродвинутом обществе все равно благоволение родителей также сохраняет определенный вид удачливости. Благоволение родителей. Почему мы и говорим, что даже в любом случае, если наши родители, может быть, что-то не знают или не понимают, мы должны в какой-то мере добиваться, чтобы они были согласны какой-то деятельности. И это согласие должно быть общим. То есть и отец, и мать должны благословлять. Это связано с тонкими энергиями, с тонким миром. Это пожелание, поскольку дети всегда очень сильно, сенсорно связаны со своими родителями. И если родители их благословляют, то родители отдают часть своей силы детям. Часть своей благочестивой силы. Это означает, увеличивается реальная возможность осуществить эти планы или этот вид деятельности, на который они благословляют. То есть вы можете увеличить свою потенцию благодаря их благословлению. Это тонкий момент. Более того, в Ведах говорится, что когда человек покидает дом, хоть 100 раз он должен предупредить всех. Он должен сказать: мам, я пошел. Мать должна сказать: хорошо, давай, пусть у тебя все будет хорошо. Пап, я пошел, давай, иди. Это очень важное представление, это очень важные моменты культуры. Куда бы ни шел человек, куда бы ни шел ребенок, как говорится, он должен всегда объяснить родителям, куда он идет и зачем. Это описывается в Пуранах. Что это также неотъемлемая часть взаимоотношений с природой, как людей, так и окружающего мира. Как вы помните, есть 5 потоков внутри нас и 5 вовне. И вот эти связанные потоки между собой, они также связаны, что родители наши, это как эти 5 энергетических потоков вовне, и один из них это родители, отец и мать. Они могут дать вам этот тонкий вид энергии. Поэтому говорится, что отец и мать всегда должны быть предупреждены, куда они уходят ребенок. Если вы думаете, что я вас воспитываю, я сам удивился, когда все время читал даже такие мелочи, там так расписаны, почему это происходит, какой вид энергии получает. И тогда начинаешь понимать, почему говорят, что надо обязательно мать с отцом предупреждать. Мы думаем, что по волнению, но никак не рассматриваем это. Пошел туда, там, я пошел сюда. Пожелания какие-то. Меня вот отец воспитывал, что ты не должен уходить без наших пожеланий, без наших благословений. Даже на сегодняшний день, я когда что-то говорю, я куда-то еду или куда-то иду. А мне отец говорит: ну, чтобы у тебя было все в порядке, вот так, так, вот теперь зайди к матери, я там в комнату к матери захожу. А мама говорит: вот, давай, я тебя благословляю, все, тебе будет хорошо, все иди. Казалось бы, незначительное какое-то движение вы совершаете. Но ведически это очень важно. Ведически это означает знание. Если вы это отбрасываете, вы руководствуетесь чем? Ложным эго. Таким образом, может быть, нам и не хочется спрашивать разрешения, просить. Таким образом, вот это «не хочу», оно откуда? Это вот выбор, клеши. Клеши. Также мы видим разные традиции, мы с вами обсуждали, это кавказские народы, да, связаны. Потом мы говорили о таких традициях, связанных с проведением ритуалов. Допустим, мы говорили 9 дней, 40 дней, год, закрывание зеркал. Нельзя проводить какие-то увеселительные церемонии, справлять свадьбы, дни рождения, и так далее. Когда человек умер в течение года. Это все ведические представления. И они сохранились до наших времен. Так же, как мы говорили, что недавно о защите женщин. Почему женщинам надо помогать там, и так далее. Почему нужно тяжести не давать им носить и так далее. Все остальное. Это формирует положительный вид энергии в мужской конституции тонкой. Если мужчина заботится о женщине, то есть как мужчина. Вот, смотрите, у женщины все, что у мужчины вправо, у женщины влево. Таким образом, значит, у женщины не достает каких-то определенных вещей. Мы должны понимать это, как это происходит. И культура ведическая построена так, что женщина, она как бы всегда дополняется мужской энергией. А мужская энергия дополняется женской. И мы должны понять, в чем мы друг друга дополняем. И в соответствии с этим существует этикет. Почему? Что женщине нравится, да, допустим, когда мужчина за ней там ухаживает или как-то себя ведет определенным образом, женщина может сама это все сделать. В общем-то, у нее есть. Но это физически, грубо, то есть. Но тонко она начинает сразу разрушаться. То есть, когда женщина недополучает вот часть этой тонкого внимания мужчины, женщина постепенно, вот мы говорили с вами, эмансипация. Эмансипация – это значит тонкий переход психологии женщин в психологию чего? Мужчин. Иногда вот говорят, да, мужик в юбке. Это как бы тонкий переход от одного в другое положение. И поэтому, говорится, женщина расцветает и становится куда более положительной, если мужчина правильно действует с ней. И поэтому в Бхагаватам говорится, что в век Кали женщина эмансипирует только от того, что нет достойных мужчин. Достойных – это не то, что вы такой проникнутой идеей какой-то высокой, вы все время о Боге говорите, она несет кошелки, а вы ей о Боге там все. Так вот клеши там, значит, то, ты знаешь, надо мантру повторять лучше, так сказать, она там с ведрами там 30-литровый бак передвигает там или что-то такое. И вы говорите, да ничего, женщина это низшее существо, давай таскай, и должна, и потому что я о Боге думаю в этот момент. Нет. В ведах это не описывается такое поведение, это означает, что вы шудра, даже хуже шудры, лечка. Даже млечки были и то более благородными. Вот мы их читаем, там рыцари разные там и так далее. Это остатки ведических представлений, когда они там руку целовали или там на колено перед женщиной на дно припадали, там уступали место, вставали. Когда... Это все связано с тем, что женщина, у них вся женская природа усиливается. Когда вы так себя ведете или по отношению к женщине, ее женская природа усиливается. Если вы не ведете, у ней происходит обратное. То есть она становится вредной, она становится так постепенно, серьезно, я не шучу. Она становится хуже, женщина становится хуже. Поэтому Арджуна говорит, если эти достойные мужчины погибнут, то женщины, они падут. Арджуна поэтому говорит, они достойно себя вели даже по отношению к кому? Женщинам. Почему? Они руководствовались чем? Знанием, традицией, культурой определенной. Определенная культура поведения. В этой культуре было, мы говорим, этические, нравственные ценности – это результат чего? Философия, знания. Они знали, почему так себя надо вести. И это становилось традиционно. То есть не надо было вот объяснять там клеши или там доши. Вы просто рождались в такой атмосфере, где все так себя вели, и вы видели преимущество этого. Вы чувствовали это. Почему? Потому что это естественно для природы. Поэтому вы чувствуете, что это ваше. Что да, так правильно себя вести. И когда вы даже не понимали что-то, вы хотели узнать, то вы прямо в жизни видели примеры. Вот эти люди себя так не ведут, у него такая жена. Эта жена себя не ведет, поэтому муж так вот себя ведет. Вы мгновенно сразу различать начинали. Это называется традиция, культура. И как мы сейчас говорим, там позор, допустим, да, существует. Позор нации, там позор рода. Там, есть у многих. Нас обесчестили, там говорят. Есть четкие эти. Это традиционные представления. Месть, допустим, и так далее. И есть также этикет поведения кшатриев, вайш, шудр и браманов. Все эти традиционные этикеты, они сохранились в нашем обществе в некоторых местах, в некоторых областях, даже вот в странах нашего сегодняшнего быта. То есть даже мы не знаем, что мы можем следовать какой-то ведической традиции, даже не зная, что она ведическая. И мы вот говорили, да, кошка перебегает дорогу, мы с вами говорили, приметы. Это стало традиционным, если кошка перебегает, да, мы, кстати, не ходим. Или ждем, когда этот кто-то другой пройдет. Пустые ведра. Мы называем приметы и есть традиции. Но иногда многие вещи становятся традиционными, они приходят в наш быт. В деревнях, вот мы с вами обсуждали, существует очень много представлений ведических и традиционных представлений ведических. Там эти рушники, в каком углу икону ставить и так далее, и так далее, и так далее. То есть существует очень много. Замки, сени вот эти, да? С какой стороны делать двери в избу? С какой стороны? В старых деревнях все это... Они не знали, это было традиционно. Это, они просто считали, что это благоприятно. Это была метафизика, которую они не понимали, может быть, научно, но они знали, что это благоприятно. Как вот знахарки традиционно передают, да, какое-то, какие-то знания, что вот от отца к сыну, от сына там. Но они научно этого не знают. Они видят, что это работает в практике, если ты так делаешь, вот так-то, так-то. Но научно они вам не смогут объяснить, как это происходит. Поэтому вы наверняка слышали, что люди, обладающие определенными паранормальными способностями, они сами не могут объяснить, что с ними происходит. Они не могут этого написать труд вам или какой-то. А те люди, которые этим не обладают, как раз могут написать очень хороший труд. Защитить поэтому докторскую там, или там какую-то кандидатскую там, или что-то еще. Но сами они, даже объяснив это, они не способны приобрести сами такую способность. Итак, эти клеши отвечают за наш правильный и неправильный выбор. И традиционность почитания, вот мы говорили, традиционно почитают стариков в определенных местах. Итак, мы разобрались с вами частично с поведением между мужчинами и женщинами. Это очень важно. Очень важно. Вы можете не замечать, как растут ваши дети. Вы не можете, может быть, не можете заметить, почему у вас конфликт с родителями. И родители могут не понимать сами, почему они ощущают некую неприязнь к вашему поведению или к чему-то. Одно слово. И поскольку это нетрадиционно, неэтично, можете не понять. Допустим, женщина должна разбираться в тонкостях мужской психологии. Если она не была традицией, в традициях есть уже все. Вы просто делаете это традиционно. Вот как, помните, мы всегда говорим, наше дело предложить. Почему? Почему, если все равно человек откажется, вы предлагаете? Ну почему? Зачем? Вы же уже заранее знаете, что он откажется. Да? Ну если вы 100% знаете, что он откажется. Вежливость. А зачем она нужна, вежливость? Вот мы сейчас говорим о тонких вещах. Положено? Кем? А? Общепринято. Для чего? Отношения. Еще что? Даже если вы знаете, что человек откажется, вы предлагаете. Почему? Этикет. Что он дает, этот этикет? Регулирует отношения, эмоции. Эмоции. Мы получаем тонкие эмоции. Если вам не предлагают, вы совершенно по-другому чувствуете эту эмоцию. Суть не в том, что это вещь, вот как правильно сказал Лидия Федоровна, отношения. Через это вы чувствуете отношения человека. Даже если вам это не надо, и он вам этого не предлагает, отношения могут испортиться. А человек говорит, так тебе же все равно это не надо было. А вы даже не можете объяснить ему. Вы просто чувствуете, что отношения испортились из-за того, что он вам не предложил. Вам вообще даром не надо этого. И человек может не понять, почему. Человек, лишенный этики, то есть вот этого философского тонкого понимания. И поэтому в традициях всегда было, да, что ребенок должен что делать? Предлагать кому? Отцу, маме. Мать никогда не возьмет у ребенка, отец тоже не возьмет, никто не возьмет. Но что происходит с родителями, если вы им предлагаете? Нужны ли поклоны? Вот мои поклоны, как вы думаете, нужны моему отцу? Вот я бы зашел и поклонился бы отцу. Обнял бы его. Там, коснулся стоп, допустим, предложил бы ему, сразу встал, предложил, пап, давай садись, пожалуйста. Он сказал, да ладно, ладно, сиди. Но в этот момент, когда я предлагаю ему что-то, у него рождаются положительные, тонкие положительные эмоции. Он переполняется тонкими эмоциями. То есть регуляции происходят. Почему мы говорим, что положительные эмоции нужны человеку, чтобы здоровье было, да? Положительные и отрицательные эмоции. Итак, ведическая система устроена так, чтобы вызвать в людях какие эмоции? Положительный. Что мы делаем? Помнишь, да, свой конфликт? У меня также этих конфликтов бывает, бывало. Но сейчас они вообще к минимуму сошли. Почему? Потому что мы должны понять вот эти тонкие вещи. И в этикете существуют эти тонкие вещи. Помните, как я вам говорил? Самурай должен уйти до того, пока его не попросили остаться. Смотрите, как тонко человек чувствовал этикет. Воин. Вы приходите в гости, и вы должны уйти до того, если вы очень такой тонкий человек, на самом деле этичный человек. Вы должны уйти до того, как вам скажут, может, останетесь? Вдумайтесь в это, когда вам говорят, может, останетесь? Вы уже пересидели, понимаете, вы перегостили, поэтому вам говорят, так сказать, ну, может, тогда уж останешься? Или оставайся ночевать? Все. Грубый человек, он не понял, что произойдет. Он говорит, да ну что ты, а что, ну давай останусь. Такие тонкости, и они развивают внутренние вот эти, внутреннее состояние человека. Поэтому традиции существуют, в которых несется эта тонкая энергия. Как ребенок себя должен вести по отношению к родителям, чтобы вызвать у них какие эмоции? Положительные. Как должны родители вести себя по отношению к ребенку, чтобы также вызвать у него какие? И вот смотрите, ребенок приходит с мороженым и говорит, пап, будешь? Если папа скажет, давай. У папы возникли положительные эмоции, а у ребенка? А? Какие? Ну какие? Таким образом вы можете видеть, какой взаимообмен идет. Вот почему говорят, ваше дело предложить. А наше дело, что? Отказаться. Потому что когда вы отказываетесь, у него положительные эмоции, а когда он вам предлагает, у вас, и происходит взаимообмен такой. Это не шутка. Это также ведические представления. Ваше дело предложить, а его дело отказаться. Вам предлагают гирлянду, предлагают самое лучшее место, предлагают деньги. А ваше дело что? Сказать, да что вы? Ничего, у меня все в порядке. Таким образом, вызываются обоюдные эмоции. Поэтому браманам в ведической культуре предлагали все. Но браманы что? Отказывались. Что же они принимали? Лидия Федоровна сказала об этом. Отношения. Отношения. Поэтому мы говорим, каковы наши отношения. И вот это понять, что тонкая энергия отношений – это самое важное. Что все объекты и предметы нужны нам только для того, чтобы выразить свои отношения. Это называется йога. Йога. Связь. Через отношения возникает что? Связь. Связь. Мы говорим, нет отношений, плохие отношения, да? Хорошие отношения. Стабильные отношения, крепкие отношения, или некрепкие, нестабильные, временные, постоянные и так далее. Это отношения. И в этом этикете существуют наши отношения. Наши отношения. Когда мы приходим, плюем там в подъезд, никто не видит, но мы выказываем что? Свое отношение. Свое отношение. Как вот у Булгакова там в «Собачьем сердце», этот Преображенский говорит, разруха начинается с того, когда вы начинаете писать мимо писсуара. Когда вы писаете мимо писсуара, эта разруха уже начинает. Потому что в туалете вас никто не видит. И вы начинаете писать мимо. И думаете, а все равно кто-то уберет. Там есть, там это какая-то уборщица, она уберет. И вы можете видеть в вашем туалете, что происходит, где-то в своем туалете. Вы можете разбросать, уберет мама. Но мать через это видит, ей нетрудно убрать. Что? Отношения. Во всем существует отношение. Поэтому, когда мы себя ведем каким-то образом, в соответствии с шастрами, кто видит наше отношение к нему? Бог, правильно. Бог. Наше дело предложить, а его? Он говорит, спасибо, кушай. Представьте, если бы он съел то, что вы предлагаете. И как там говорится, остатки пищи. Остатки пищи, предложенные. Что это за остатки? Вы килограмм предложили, килограмм вам вернулся. Но вы не поняли, что не вернулось. Отношения. И поэтому он возвращает вам эту пищу, уже исполненную чем? Отношения. Поэтому он говорит, тот, кто дает мне это с любовью и преданностью, вот это отношение, я принимаю это отношение. И взамен, поскольку говорится, он-то всеблагой, он не может остаться в долгу. Он также выказывает свое отношение. Живое существо получает что? любовь, оно ощущает любовь. Он начинает чувствовать. И говорится, через сердце живое существо начинает чувствовать, что у нас есть отношения. Каковы мои взаимоотношения? Живое существо начинает ощущать Бога. Внутри и вовне оно начинает ощущать, что оно на самом деле находится под защитой. Оно на самом деле кем-то любимо, этим живым существом выше. Так получает человек награду. Это не выражается в каком-то деньгах там, или в чем-то. Отношения. Он начинает чувствовать отношения. Чувствовать отношения. Поэтому мы видим, как на очень высокой ступени так же происходит. Вам что-то Бог предлагает, а вы что? Отказываетесь. Что же Он предлагает? Богатство, женщин, воспетых в мирской поэзии, последователей. И вы тоже говорите, что? Спасибо. Потому что теперь вы хотите увидеть, что? Отношения. Вы что-то предлагаете, и Он вам что-то предлагает. Он отказывается оставлять вам, и вы что? Отказываетесь. Так эти отношения усиливаются. Усиливаются. Это истинное отношение. Поскольку важны, не мороженое важно, а что? Взаимоотношения. Поэтому мы видим, что родители, когда мы им вот это отношение выказываем, может быть, они и не берут ничего. Они всегда обделены чем? Почему они нервничают? Почему они ругаются? И почему они опасаются? Потому что они видят, как какая-то система разрушает их что? С вами отношения. Вот почему этикет ведический, он настроен таким образом, чтобы эти отношения только что укреплялись, усиливались, улучшались. И все в поведении людей так устроено, чтобы эти отношения усиливались и улучшились. Поэтому вы приходите к отцу, спрашиваете разрешение, к маме приходите. И сам факт, вы даже можете какую-то ерунду у них попросить, но то, что вы у них спросили, делает их уже благосклонными. Вот родители могут понять меня. Дети, я не знаю, но родители могут понять, что если вас спрашивает ребенок, говорит, я не могу без тебя это сделать, и вы так довольны, что... И вы говорите, хорошо, кури. Я не шучу. Даже такое может произойти. Вам могут сказать, хорошо, кури, только одну, или только не затяжку, или что-то еще. Даже такая, говорится, когда кто-то удовлетворен, вы можете исполнить свои желания. Даже какие? Гнусные какие-то, даже гнусные желания. Так устроено все. Таков принцип энергетики в материальном мире и в духовном. То есть соединение этих двух субстанций. Что духовная энергия влияет на материальную энергию. Она является повелителем этой материальной энергии. А материальная энергия повелевает лишь материальными субстанциями. Но не повелевает какими? Духовными. Поэтому, когда человек находится под влиянием духовной, он не страшится никаких материальных что? Проблем. Почему мы все боимся материальных проблем? Потому что мы не находимся под влиянием кого? Духовной энергии. Мы не принимаем руководство духовной энергии. Нас интересует материальная энергия. Поэтому всякие материальные проблемы нас очень сильно беспокоят. Но если бы мы выбрали духовные ценности, духовные, они всегда остаются с нами, что бы с нами ни случилось. Никто не способен их у нас что? Отобрать. Духовные ценности невозможно отобрать. Поэтому говорят, ибо на кресте. Почему вместо того, чтобы беспокоиться, он взывает Аллаи, Аллаи. О чем он должен был беспокоиться по их представлениям? О теле. А о чем он беспокоиться стал? О душе. Кто отнял у него эти ценности? Никто не смог. Благочестие никто не может отнять. Благочестие человек может растратить. В кошельке нет благочестия. Да? Ну, как бы мы можем видеть, это же внутреннее состояние. Клеш, это чистота. Ее невозможно осквернить. Как бы вы ни били человека, ни оплевывали его. Говорится, что садху, он как солнце. Если вы плюете, то что? Вот солнце. И на вас-то, кстати, это падает. Все очень просто. Так и говорится, садху, он как солнце. Вы что-то говорите против него. Но все, что вы говорите против него, оборачивается против вас. Таков закон. Таков закон. Тот, кто не делает зла, что? Не подвержен злу. Таким образом, чем больше мы делаем каких-то негативных поступков по отношению к чистой какой-то личности, тем больше мы получаем за это реакцию. Это поэтому и сравнивается. Это одно и то же, как плевать в солнце. Что все эти плевки падают только на нас. Они даже не долетают. Солнце, оно даже не знает, что вы в него плюнули. Оно даже не знает. Какой-то плевок, какой-то там Вот вы видите, как тараканы плюются. Ну, я думаю, тараканы наверняка тоже как-то возмущаются, там что-то ругают нас. Да, на самом деле, говорится, существует в материальном мире ситха, это способность понимать язык птиц, животных и насекомых. Они также общаются, разговаривают, на кого-то плюют, на кого-то чихают. Я не шучу. В шастрах это говорится. Поэтому есть такой вид ситхи, способность понимать другие живые существа. Посредством чего? Параматмы. Когда человек достигает определенного уровня, он может постигнуть, проникнуть в смысл и суть языков всех. И поэтому в христианстве это знают, знают это в мусульманстве, в буддизме. Это все пришло из ведической традиции. Что на самом деле святой человек способен общаться с птицами, с животными. Он скажет, вот на уровне чего? Параматмы. И он говорит вроде слов, и кажется, что животное понимает его. Но он говорит внешне, но там присутствует этот вид энергии, шакти, который обращается непосредственно к самому живому существу, к душе. И душа начинает действовать таким образом под влиянием параматмы. И живое что понимает, что это, этому животному не нравится. Он может разговаривать, что с тобой, да вот так, так. И кому-то рассказывает, кто думает, ну, псих какой-то. Но он и может и управлять этими живыми существами. Он говорит, ну он не верит, давай покажи ему что-нибудь. И он что-то начинает говорить вам, и вы начинаете делать. Или он начинает делать этот объект, с которым у вас отношения. Есть очень много этих историй, описанных в шастрах, во всех традициях. Во всех традициях, как усмиряли там животных, там разных диких зверей, так и разных людей также. Находились с ними общий язык, пробирались. Это все зависит от чистоты. Говорится, невозможно победить нечистоту другого с собственной нечистотой. Вы не можете вымыть пол грязной тряпкой. Тряпка должна быть какая? Чистая. Потому что она должна впитывать эту грязь. Тогда вы способны вычистить. Так и говорится, сердце человека, когда оно само еще не чистое, он не способен очищать других. Пока он сам себя так не ведет, чисто действует, он не способен будет вычистить сердца других людей. Но мы, услышав, получив какую-то информацию, начинаем думать, что мы какие стали. Раз мы это услышали, мы стали чистые. Нам кажется, что мы стали чистые, но еще нет. И мы сразу начинаем говорить другому человеку, вот ты так делаешь, да вот там. Но наше сердце остается нечистым еще. Поэтому эта нечистота выражается в этих упреках. Мы начинаем давить на кого-то, начинаем ему доказывать что-то, начинаем говорить, что он ниже нас, что он там плохой, такой, сякой. Мы гордыми становимся. Гордость – это и так и есть проявление чего? Нечистоты. Мы думаем, что мы умнее своих родителей, что они не понимают. Мы даже в словах так говорим. Мы приходим к кому-то и говорим, мои мать и отцом не понимают вообще этого. Как с ними? И в этом проявляется наша что? Гордость. Мы не понимаем, почему они не понимают нас. Потому что мы не делаем это через что? Почему мы не понимаем языки птиц, зверей? Отношения, да, наши отношения через сердце. И поэтому этика, традиции приводили к тому, что люди понимать друг друга начинали лучше. В соответствии с этими традициями. И мы видим народы, в которых сохранились традиции, они лучше друг друга понимают. Они лучше взаимодействуют с природой, с тем, с тем. Если, чем древнее эти традиции, тем народ ближе друг к другу, да? Такую общность, вы видели, да? Горцы там, да, они там себя ведут так, помогают друг другу, там то все. Какие-то есть неписанные законы, так называемые. Помните, да, в тайге там человек оставляет соль, там спички, что-то еще там, да, традиционно это. Да? Что-то там муравейник не разрушает, да, понимая связь какую-то. Что... Он может быть там глубоко научный, он знает, что как-то это связано и так далее. Так в традициях это существует, что он там не испражняется на дороге, там помогает другому, если он прошел, видит, что там что-то он убирает это, кто-то другой пройдет. И так эта связь между всеми живыми существами основана на традиционности. И мы можем видеть, что в разных народах, в разных нациях существуют эти традиции, в разных уровнях, на разных уровнях, на разных уровнях. И поэтому неплохо было бы приобрести вот эту квалификацию, понимание, почему мы так делаем, почему мы уступаем женщинам место, почему, потому что мы делаем лучше их, они становятся лучше, если вы думаете, вы эгоист, то есть вы не пользуетесь знанием, вы думаете, если я начну ей сейчас говорить комплименты, говорить, как ты хорошо выглядишь, то она возгордится и станет хуже. Таковы мысли кого? Женщины? А? Чьи это мысли? мужчине. Женщина думает, ну если я сейчас ему что-то буду говорить, он тоже такой. Это мысли уже кого? Женщины. Но они отличаются друг от друга. Поэтому в ведическом обществе через традиции добивалось, что вы не думаете. Вы просто делаете таким образом. И вы получаете что? Отношения. Вы получаете отношения. Результатом такого поведения, что происходит? Вы получаете отношения. И в соответствии с этикой или этикетом поведения, человек получает определенные взаимоотношения. Он предлагает. Человек может сказать, нет, ни что вы. Ну, приятно. И эта приятность, возникает эмоции. Возникает эмоция отношений. Вы думаете, какой хороший, какой приятный молодой человек. Или вы думаете, какая приятная девушка, какая она. Вы ей предложили что-то там, а она сказала, нет, что я не могу так себя вести. И вы, может быть, вы и не хотели даже, вы просто хотели посмотреть, как она будет себя вести. Как реагировать будет. Вы предложили, она отказалась. И у вас приятные эмоции. Женщина так себя повела правильно. Мужчина так. Возникли положительные эмоции. Это дало отношения. Вы думаете, женщина думает, он хороший мужчина. А мужчина думает, что очень хорошая женщина, очень хорошая девушка. Это называется этикет. Поэтому говорится, что этикет является результатом чего? Знания. И поэтому мы видим, как вайшнавский этикет прямо сразу начинает гласить, что вайшнавский этикет – это идеальное поведение чистого преданного. То есть идеальное поведение человека на самой высокой духовной платформе. И вы можете видеть, ни в коем случае не оскорбляйте женщин. То, все, пятое. Смотрите, мы во взаимоотношениях. Нельзя. Никогда не таскайте никого за волосы. Там, и, то, и вы можете не понять, как это связано. Причем здесь кого-то за волосы таскают, женщин там. Дальше говорит, не завидуйте женщинам. Не обижайте собак. Да? Не убивайте никаких живых существ и так далее. После крематориев совершайте омовение, не ночуйте в пустых домах и так далее. Этика, этикет. Казалось бы, какие-то правила, этикет. Уступайте место старшим, уступайте место женщине, помогайте там тяжело. Так, так, не говорите грубых слов тому, но этому говорите грубых слов. Этикет рождается. Целый этикет. Как правильно себя вести? Чтобы развить что? Отношения. Отношения к чему-то такое. Подальше вы держитесь, ваши отношения держаться подальше. И какое-то отношение положительное должно быть. И в шастрах, в ведах, в частности в Бхагавад-гите есть этот стих, что из предписаний шастр нужно понять, что является нашим долгом и что таковым не является. Наш долг так действовать. И в Бхагавад-гите есть стих, что не пытайся уклоняться от исполнения долга. Это долг. Таким образом, мы показываем через это также свои отношения к кому? Женщина не к женщине. Если я веду себя очень хорошо по отношению к какой-то женщине, строя свой этикет правильным образом, понимаете тонкости, тонкости тонкого тела, заботиться. На самом деле, также, поскольку я использую какое знание? Говорится, Рик, Сама и Яджур прославляет лишь меня одного. Таким образом, правильно действуя, я на самом деле выказываю свои отношения кому? Богу. И так и называется карма-йога в сознании Кришны, в сознании Бога. Карма-йога это означает в сознании Бога. Вы понимаете, что я так действую, потому что так все устроено, что в итоге это дает благо и тому живому существу, и мне. Но на самом деле через это мы выказываем свои отношения к кому? Богу. Это могут понять только вайшнавы. Даже браманы не способны это понять, поскольку браман, говорится, понимает лишь какое благо? Плоды. Он понимает, что это дает очень хорошие плоды. Поэтому Арджуна в начале Курукшетры, он объясняет все эти вещи. Он привязан к плодам религии. То есть он хочет, чтобы благо было. Он говорит, какое благо мы получим от того, что я сейчас буду сражаться с ним? Он не может понять благо отношений. С кем? С Богом. Он привязался к мирской религиозности, как брамана. Что только я делаю вот для того, чтобы были хорошие отношения. Чтобы я, допустим, сейчас буду себя вести как настоящий мужчина по шастрам. Поскольку в шастрах вы можете просто делать по шастрам, и все будут думать, что вы настоящий джентльмен. Что вы настоящий рыцарь, что вы настоящий кшатрия, это будет благороднейшая личность. Все женщины будут вас любить. Если вы будете действовать по шастрам, вас будут женщины любить, даже если вы маленького роста, какой-то, ну, такой. Я не шучу. Женщины, им плевать на вашу внешность. Женщины клюют только тогда на внешность, когда просто они не ожидают от вас ничего другого. Но стоит им попасть в круг благородной личности, все, женщина ослепнет от счастья, что рядом с ней вот такой человек благородный. Это лишь дело времени, когда полностью она переключится на вас. Потому что вы знаете, как себя вести. Именно по отношению к женщине. Вы действуете таким, и вас будут считать самым лучшим мужчиной, самым хорошим человеком. Женщина будет готова для вас все отдать, все сделать. Потому что вы своим поведением как раз в ней и пробудите какую природу? Женскую природу. То, чего не проявят ни телом, ничем. Только поведением вы можете как бы проявить, то есть дать, завестись этой всей женской природе. Тогда женщина становится очень женственной. В каком? В отрицательном смысле? В положительном смысле. В положительном. Так мужчина может. Но я могу это делать для чего? Чтобы просто нравиться женщинам. Цель. И мы когда с вами говорили, Шудра одну цель преследовал, а Брамана какую? Другую. А когда нам нравится, люди готовы для нас что-то делать. И мы таким образом можем их что? Эксплуатировать. Мы способны. Вот почему веды-то, три веда вади были. Они изучали веды, чтобы просто что? Пользоваться плодами, эксплуатировать материальную энергию, эксплуатировать путем ведического знания. И поэтому демоны изучали глубоко ведическую систему. Для чего? Для того, чтобы вот эти все блага получить от поведения. Вот помните, я вам рассказывал, был такой демон, его звали Джарасандха. И он был самым знаменитым и самым великим пожертвователем браманом. Он специально говорил, где-нибудь браманы есть, что у них голодный? Все, он сразу туда. Великий демон приходил. Собирал всех браманов, давал деньги, коров, кормил они все. О, какая личность, мы так счастливы. И браманы потом говорили, если уж есть какая личность, то, а поскольку все слушали-то брамана, Джарасандха такой, они довольные были браманы. Потому что это не были вайшнавы, а были кто? Браманы, они немножко попадали под это. И поэтому, говорится, очень много браманов попало на сторону Дурьятханы. Почему? Попали под материальную зависимость. Это было материально. Преследовали они также материальные цели. Уважение, положение в обществе брахманическое и что? Уважение общества. Браманы уважали. Браманов уважали всего. Поэтому даже на сегодняшний день, когда люди приходят в духовную жизнь, они очень быстро хотят стать браманами. Зачем? Браманов жертвуют. Браманов нельзя оскорблять. Браман что-нибудь вам ляпнет такое, да? Типа такое. Вот идиот, скажет. А ты? И вы знаете, если я сейчас скажу, что он идиот, это, так сказать, апаратхи, потому что браман имеет право вас так стругать, а вы что? Не имеете права. Говорится, даже кшатриев не имеют права ругать. А тут брамана, все. И браманы, и люди иногда пытаются занять это брахманическое положение. В Индии сейчас очень это развито, да вообще в любом месте. Это получить уважение, занять положение в обществе и получить уважение этого общества. И таким образом, что эксплуатировать, да, для своих чувств. Ограничить эти чувства, но эксплуатировать для своих родственников, для того. Вы сами можете быть идеальным, вам что-то жертвуют, а вы там своих неидеальных родственников содержите. Может быть так. И к вам никто не подкопается, потому что вы идеально всему следуете. Но все говорят, а что такое странное, куда все это, кстати? Смотрят там ваши дети, там, кстати, Гонконг, Лондон, Париж, так сказать, Гарвард, туда-сюда, жена ваша вся в бриллиантах ходит. А вы такой брахманичный, худой. Ваша жена, так сказать, ваш, так сказать, кто там, конь какой-нибудь там, ну что-то там у вас происходит, растет, так сказать, ваша жена, растут вширь ваши дети, все ваши родственники обзаводятся всем. В ламаизме это очень сильно такая тенденция просматривается. Люди становятся ламами, чтобы содержать свои семьи. Он изучает астрологию, изучает, становится этими, зурхача называется, зурхача. Зурхача – это значит астролог. Или становится МЧ-ламами. Вот есть Зурхач-лама – это лама-астролог. И есть МЧ-лама – это лама-аюрведист. То есть доктор, лекарь, аюрведа изучает. Для чего? Люди почитают, что это лама – это значит человек духовного положения. И он использует такие методы, которые и другие не могут. И помогают они действовать. И люди очень благодарны. И они что? Жертвуют, дают. За любой совет они жертвуют. Принято так. Религиозно жертвуют. Вам дали какой-то совет, вы жертвуете. Что это монах? Лама, как бы, как брахмана. Если говорить в ведической традиции, лама, как бы учитель. Даете деньги. И человек там, ты 100 человек пропустил уже. И ламы, они даются жене, детям. Дети учатся там, в Гарварде, там, там, сям, пятое, десятое. А он сам такой неприхотливый там. Все в порядке. Все время сидит. И семья говорит, ну что ты плохо там кому-то предскажешь. Ну-ка, Марс Дацан, иди работай. И он такой идет, там, жене мало, что там, мы хотим там то купить, давай иди. Я сейчас своим родственникам, этим знакомым говорю, вот мой муж, он лама, он там. Иди давай к ней там, к Вальке, у нее там проблемы, давай иди там делай. И он приходит к Вальке, там, начинает что-нибудь там делать. Деньги. Семья иногда заставляет. Также брахманы могут попасть. И поэтому традиция, на самом деле, в высшем своем смысле, она соблюдалась для чего? Дайва варнашрама. Для удовлетворения Бога. Поэтому человек получал все блага. Во-первых, он получал и эти материальные блага, но поскольку мотив-то высший, он к этим благам что? Не привязывался. Вот. Итак, почему мы привязываемся к получаемым благам? Да, мотив низкий. Факт. Таким образом, низкий мотив является причиной развития привязанности к плодам. Материальными. Привязанности к материальным плодам. Поэтому человек с низким мотивом, поэтому мы говорили, любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила, что высоких идей мещан превращает в людей. Таким образом, высокая идея только может дать это отречение. То есть вы не привязываетесь к этим деньгам, к вещам. Ну, есть они, нету. Потому что очень высокая идея. Поэтому говорится, вайшнавы лучшие из людей. Потому что их идея удовлетворить Бога. Все остальные, брахманы там, все эти, все. Все-таки у них сохраняется этот элемент, что? Да, материальной привязанности. Поэтому говорится, нет никого выше чистого вайшнава. Никого. Если человек становится вайшнавом, то он вне этих каст, или как там, варны, ашрама. Он вайшнава. Вайшнава это значит, он способен действовать ради удовлетворения Бога. Читаса сарва кармани маи саньяси матпарах, будхи югаму пашритьяма читаксата тамбава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим руководством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. То будхи йогам упашритьяма читаксата тамбава. Будхи означает разум. Разум, исполненным знанием. То есть я получаю знание, чем доволен он и чем недоволен. Если я так отношусь к матери, он недоволен. Если я так отношусь к женщинам, он недоволен. Если я так отношусь там, к живым существам, он недоволен.